она опять вернулась в свой ряд. Сбоку от меня проплывало дорожное ограждение. Я понял причину этих передвижений. Асаи хотел, чтобы я оставался в зоне безопасности. Появился указатель выезда на развязку Кохоку. Здесь скопилось множество автомобилей. Наверное, большинство водителей собирались съехать с автострады. Длиннющая очередь на выезд. Мы проехали вдоль нее. Приближался выезд. Асаи пробормотал. «Нет, так не получится». Я не мог с ним не согласиться. У выезда все было забито пытающимися пролезть без очереди автомобилями. Мы решили туда не соваться и поехали дальше. Машин стало меньше, общая скорость потока выше. В этот момент мотоцикл приблизился к правой стороне Ягуара. Асаи открыл окно и закричал: «Пригнись!» Я оглянулся и как следует разглядел мотоцикл. Сидевший сзади парень держал в руке пистолет. Асаи взял револьвер в правую руку. Левой рукой резко повернул руль вправо. Он хотел врезаться в мотоцикл, но и мотоциклист среагировал быстро. Отъехал в сторону, будто отпрыгнул, оказался сзади и снова стал приближаться. Мотоцикл перемещался вместе с движением руки Асаи. Два раза повторилось то же самое. Я взял полотенце из бардачка и заорал: «Поезжай по правой полосе, не стреляй!» «Почему?» «Потом объясню. Поезжай!» Асаи немного засомневался, но через мгновение помчался по линии, разделяющей центральную и правую полосы. Теперь мотоцикл приближался слева, с моей стороны. Я открыл окно. «Что ты делаешь?» — завопил Асаи. «Потом объясню. Поезжай прямо на той же скорости, а потом снижай до 70 километров». В этот раз Асаи быстро принял решение. Он резко затормозил. Послышался визг шин. Мотоцикл чуть не врезался в Ягуар. Водитель и пассажир всем телом подались вперед. Мотоцикл стало было обгонять нас, но выровнялся, сбросил скорость и поплелся за нами 70 километров в час. Вот он снова стал приближаться, опять с моей стороны. Парень, сидевший сзади, держал пистолет обеими руками и целился в меня. Я хорошо их рассмотрел. Приближаясь, они меняли угол, медленно направляясь ко мне. Я подумал, что впервые на меня наставили дуло пистолета. Взял полотенце, обмотал бутылку виски, которую купил мне Асаи, и вытащил ее из бумажного пакета. Прицелившись в фару, я бросил бутылку из окна. Она полетела, крутясь в воздухе. Все-таки в бейсбол меня бы не взяли. Бутылка ударилась о переднее колесо мотоцикла и горлышком застряла между спицами. Послышался хлопок, выстрел пистолета, потом звон разлетевшейся бутылки, грохот упавшего мотоцикла. Он упал на бок и скользил по дороге. Вместе с ним скользили, переворачиваясь, и двое парней, и пистолет, из которого стреляли, тоже. Асаи громко выдохнул. «Ну ты даешь!» «Притормози еще!» Я увидел, как поднимаются наши преследователи. Мимо медленно проезжали оторопевшие автомобили. По скоростной магистрали идут пешеходы. Один из парней поднял пистолет и положил в карман комбинезона. Они пытались перейти дорогу, пробегая между машинами. Перелезли через ограду и начали карабкаться на поросший травой склон, и вскоре скрылись из виду. Я заметил, как Асаи положил револьвер обратно в бардачок и сказал ему: «С парнями, похоже, все в порядке». «Просто диву на тебя даюсь. Ты о парнях, что ли, беспокоился? Поэтому попросил скорость сбавить. Послушай, у нас с тобой необходимая оборона».